Лорд Мияр. Едва Вайнор утащил невесту из-за стола, на меня, как на единственного вадерского придворного, посыпался град вопросов. Отвечать приходилось вежливо. Я старался не покидать круга любопытных, но все время теребил запонки с хитрым зельем-противоядием. Уж очень нехорошо смотрела вслед бывшему жениху кварелийская принцесса. Впрочем, излишний шум и разговоры быстро прекратил король Шанстрет. «Что ж», — прогудел он, вставая и позвякивая многочисленными драгоценными безделушками, прикрепленными к камзолу. «Помолвка объявлена. Больше здесь дел у нас нет. Полагаю, нам стоит пойти отдохнуть перед возвращением в столицу. Дамы могут готовиться к большому балу в честь бракосочетания короля Вадерии в следующем месяце. Отъезд через 3 часа». Ближние придворные потянулись следом за королем. Потом вокруг столов забегали лакеи. Люди расходились, обсуждая новости и создавая восхитительные сплетни о принцессе Этилии, короле Вайнори и никому неизвестной девице свиты, которую шепотом называли непотребными словами. «Правда, девица оказалась благородной леди, но, возможно, это звание — подарок короля», — толковали дамы, неторопливо шагая к дверям. «А если она и благородного рода, но бедна, как церковная мышь, да еще и некрасива, может, король еще одумается?» Смешок, и говорящая дама качает головой, словно сама удивляется своей наивности. «Зная нрав принцессы, могу сказать, что прощение ему придется выпрашивать долго», — усмехнулась еще одна, скрываясь в коридоре, ведущем к покоям кварелийского двора. Такие разговоры приводили меня в уныние. Покидая зал, я так задумался о последствиях решения короля, что перепутал коридоры. Когда я свернул в закуток под лестницей, до моего слуха донесся гневный женский шепот. «Девку убить на месте, а его самого привести в Бариту!» «А может, оставишь для забавы моим людям?» — послышался ленивый мужской ответ. «Вот еще!» — выразительное фырканье эхом отразилось от стен. «Ты сам меня учил. За спиной оставлять врагов нельзя!» «Что ж, мой цветок!» В мужском голосе появилась томная вкрадчивость. «Я исполню твое желание, но потом ты будешь только моей!» Раздались шорохи, стон, звуки поцелуев, и я на цыпочках вернулся в коридор. Кажется, король Вайнор не ошибся, внезапно отказав вероломной кварелийской принцессе.